Глава 71. Я пришла в ужас. После 10 дней напряженной работы команда наконец смогла поставить точку в расследовании. Стоя перед доской, Луиза суммировала все доказательства, которые должны были обосновать последующие задержания. Она в последний раз бросила взгляд на своих байонских коллег и почувствовала легкую гордость за то, что стоит перед ними как главное, отбросив все испытания последних недель. Вдали от дома, знакомых мест и рабочих привычек, она постепенно передавала бразды правления Лео, тем самым поддерживая идею, что лидер — это тот, кто не сомневается. Люди естественным образом придерживаются того, что знают или думают, что знают. Это глупо, но так понятно. «Вы готовы?» Лео и Жюльен кивнули. Да, они были готовы. Более того, им не терпелось взять реванш после того, как их несколько недель водили за нос. Комната для допросов номер один. Бескровное лицо, бледность которого подчеркивает черный макияж и стрижка каре цвета вороного крыла. Взгляд, погруженный в себя, почти отсутствующий. Жандармы сели напротив Валерианы Дюкуинг, ключевой фигуры этого дела. Луиза положила перед собой бланки протокола и спросила: «Госпожа Дюкуинг, что вы можете рассказать нам о вскрытии, сделанном вами в воскресенье 8 сентября 2019 года?» Взгляд медэксперта заметался, словно ее только что вырвали из сна, но она ничего не ответила. Тогда Луиза положила досье на стол. «Ваш ассистент, Марк Понс, нашел это в архивах Института судебно-медицинской экспертизы Бордо. Это отчет о вскрытии тела, обнаруженного в бухте Лоя в сентябре 2019 года после обрушения горной породы, которая открыла расщелину в основании скалы. Один спелеолог рискнул туда спуститься, и за горой обломков он обнаружил небольшое подземное озеро, а в нем человеческие останки. Некоторые газеты писали об этом. Я выяснила. Прокурор в порядке исключения был вынужден обратиться за помощью к судмедэксперту в Бордо, потому что всех врачей послали на борьбу с эпидемией гастроэнтерита, а университетская больница в Байоне была занята тройным убийством. По словам прокурора, вы сами вызвались провести экспертизу». Дюкуинг старалась сохранить самообладание, но было видно, что она напряглась, а по ее рукам, лежавшим на столе, пробежала легкая судорога. Луиза сделала паузу и заключила: «Вы знали, что вас ждет еще до того, как прибыли на место, не так ли? Неизвестная из бухты Лоя была никем иным, как Кларой Жубер». Дюкуинг вздрогнула при упоминании имени своей подруги, и ее глаза наполнились слезами. Одна из них скатилась по щеке, когда молодая женщина призналась сдавленным голосом: «С учетом предварительных сведений, которые я получила, это могла быть только Клара. И вы воспользовались своей спортивной подготовкой, чтобы спуститься под землю, так?» «Да, подступ со стороны побережья требовал альпинистских навыков, но спелеолог приметил ход в виде трубы, соединявшей пещеру с вершиной скалы. Мы называли ее «колодец смерти», когда учились в лицее», — уточнила она хриплым голосом. «Пройдя через эту брешь, можно было спуститься вниз по веревке. Я была в хорошей физической форме, я могла это сделать». Прокурор согласился. Луиза взглядом показала, что ждет продолжения. «Я попросила специалистов, которые уже были на месте, дождаться меня и не трогать тело. Если кто-нибудь на этой земле должен быть допущен к Кларе, то это я. Я! И никто другой!» — твердо сказала Дюкуинг. «Понимаю», — подбодрила ее Луиза. «Я узнала Клару. Из-за физических и химических особенностей окружающей среды ее тело сохранилось в состоянии трупного воска. Если вкратце, такое иногда происходит с телами, находящимися в воде полностью или наполовину. Это процесс омыления жировой ткани, придающий телу вид свечного воска. Я провела предварительный осмотр и пришла в ужас». Наступило молчание. Остекленевшие глаза медэксперта словно обратились в прошлое. Они снова видели пещеру, озеро, Клару. Снова отражали все чувства, которые она испытала, обнаружив останки подруги. «В ужас!» — мягко подтолкнула ее Луиза. Тихим голосом Дюкуинг продолжила. «Я с первого взгляда заметила, что Клара наложила себе на ногу на уровне икры импровизированную повязку из футболки. А специалисты сказали мне, что нашли пару сандалий рядом, на каменном выступе, торчащем из воды. Мне пришлось признать очевидное. Клара была жива, когда вы и ваша банда друзей сбросила ее тело в колодец смерти?» — пошла напролом Луиза. Женщина ответила рыданием. Затем она вытерла слезы и начала шмыгать носом. Леа достала из кармана упаковку бумажных салфеток и положила ее на стол. Дюкуинг высморкалась и устало произнесла. «Я быстро восстановила картину происшедшего. В левой большой берцовой кости обнаружился внутренний перелом. Поскольку до падения его не было, это означало, что она его получила, когда летела вниз по колодцу. А потом Клара упала на выступ. Стремясь выжить, она сняла свои сандалии с гладкими подошвами, сделала себе повязку и попыталась подняться наверх». Между рыданиями медэксперт снова высморкалась и попросила стакан воды. Этот рассказ давался ей тяжело, вынуждая подбирать слова для ужасной реальности. Луиза дала ей время выпить воды и продолжила. «По-вашему, что произошло потом?» «Наверное, Клара поскользнулась, карабкаясь по внутреннему откосу. Но на этот раз выступ ее не остановил. Она упала спиной на дно пещеры. После более детального осмотра я заметила очень большой сдвиг между шейными позвонками С5 и С6, что вызвало у меня подозрение на травму спинного мозга». «Вы предполагаете, что Клара оказалась парализованной?» — спросила Луиза, представив себе полностью обездвиженную жертву в бандажном мешке. «Я очень этого опасалась, учитывая характер травмы позвоночника, а анализ диатомии только подтвердил это». «Диатомии?» «Это одноклеточные водоросли, живущие в воде, которые проникают в ткани утопленников. Я сделала сравнительный анализ диатомей, найденных в бедренной кости тела, с теми, что были взяты из проб озерной воды. Это одни и те же водоросли. Таким образом, приговор стал окончательным. Неспособная пошевелиться, Клара дышала, пока вода не подобралась к носу. Она умерла от утопления из-за паралича, вызванного падением». Жандармы уже ознакомились с отчетом вскрытия, написанным Дюкуинг. Однако они обменялись понимающими взглядами. Гибель в результате утопления Давида Шафера и Магида Айеда повторяла мучительную смерть Клары Жубер. До сих пор рассказ Дюкуинг подтверждал выстроенную ими гипотезу. Но теперь они переходили на почву умозрительных построений, на которые возникало множество вопросов. «Расскажите нам, что происходило в тот день с того момента, как вы все отправились в амбар Аместоа и до того, как бросили Клару в колодец смерти?» Валериана Дюкуинг подняла глаза, явно удивленная. Тогда Луиза решила попытать счастье. «Мы знаем, что вы подожгли в амбаре сеновал», — уверенно сказала она, хотя у нее не было никаких доказательств. На лице Дюкуинг появилось выражение ужаса и раскаяния. Она закусила губу и глухо сказала: «Это было в четверг, 27 июня 2002 года. Мы решили,